Глава 12. Майрл, ты с таким восторгом смотришь на море, будто это миска с молоком. На другом корабле протекторы Нарры, а именно Шай с Гархаэтом, подойдя к Барсу, дружно засмеялись. Оборотень ничуть не оскорбился. «Шерши, это ты разболтал этим прохвостом про мои слабости?» — повернулся он к стоящему рядом духовнику. «Если бы я разболтал, то они знали бы и про лепешки». «А-а-а!» — радостно завопили прохвосты, а напарники просто засмеялись. «А правда, Майрл, а за что ты любишь море?» Шерши смотрел на Барса поверх веера. Карие глаза казались на редкость серьезными. Перевертыш вновь повернулся к морю и покачал головой. «Признаться», — произнес он через некоторое время, — «это из той же песни, что и моя любовь к молоку и лепешкам. С детства. Почему я люблю молоко и лепешки? Меня кормила ими нянюшка. У нее дочка работала на нашей кухне, и нянюшка часто там бывала. А за ней и я увязывался. После аристократической еды, которой меня пичкали, после торжественно-парадных или просто роскошных покоев, кухня и обычные лепешки казались мне чем-то волшебным. А море? Земли моей семьи расположены в глуби Среднего острова, и первый раз меня к морю вывезли, когда я уже что-то соображал. Я до сих пор помню свой восторг, когда быстроходная шхуна отца помчалась по волнам, подскакивая на них и разрезая носом. Мне тогда казалось, что я тоже могу так. Прыгать на своих четырех лапах по волнам, отталкиваясь от самых гребней, и мчаться наперегонки со шхуной и ветром, рычать и заливисто смеяться, отфыркиваясь от брызг. Я понимаю, это так наивно звучит, но я тогда был совсем котенком. Оборотень так обаятельно улыбнулся, что даже Шерши поперхнулся шуткой. Как мило. Фира разве что не засиял за их спинами. Компания развернулась. Льот о чем-то беседовал с капитаном корабля, суровым, постоянно чем-то недовольным типом. Однако дело он свое явно знал. Все блестело чистотой, в том числе и матросы, вежливые и почтительные, как официанты в дорогом заведении. Корабль разве что не летел над волнами. Даже ветер, казалось, не смел прикословить этому серьезному мужчине и послушно дул в нужную сторону. «Что там Льот втолковывает нашему капитану?» — поинтересовался Рыжий. «Кажется, они обсуждают, как наиболее незаметно подойти к выжженным скалам». Фира тоже оглянулся. Потом немного смущенно улыбнулся и спросил. «Гархаэт, а ты любишь море?» «Обожаю». «А за что?» «За то, что на море всегда весело. За то, что это неукрощенная, никому не подчиняющаяся мощь, бороздить которую могут только лихие ребята». «Вроде тебя?» Шерши долго не мог держать свой язык на привязи. «Соображаешь, братец». Рыжий подмигнул духовнику. Тот хмыкнул, но ответить не успел из-за Шаи. «Кажется, Альот хочет, чтобы мы подошли». «Думаю, речь пойдет о плане действий», — многомудро предположил Фиро. В этот раз не удержался уже Майрл. Тем более их уже мог слышать старший протектор Нарры. «А разве наш план не ворваться, перебить всех, найти зеркало и отправиться обратно, празднуя победу совместно с командой корабля?» На провокации Льот не поддавался. Может, потому что Барс в этот раз не был слишком убедителен в изображении тупого бойца. Фарклайт сделал вид, что ничего не услышал. «Скоро уже прибудем». Фраза частично объясняла приступ внезапной глухоты старшего протектора. «Шерши, сможешь грозу организовать? Нужны гром, молнии и, самое главное, колебания энергии. Это требуется, чтобы предельщики пиратов не смогли почувствовать иллюзии, которые придется наложить на нас. При возмущении природной энергии волнения оной вокруг столь мелких заклинаний просто не ощущались. Мы, увы, слишком запоминающиеся и известные личности. Велика вероятность, что нас опознают. До поры до времени это нежелательно. Так что, Шерши?» Ро посмотрел на руководителя миссии, будто тот предложил ему что-то непотребное. «Бурю любой сможет вызвать». Усилием воли протектор выразился вежливо. Для него вежливо. «Я возьму на себя мороки». «Так и правда будет лучше», — мягко поддержал его Фиро. «В это время года погода так и ждет, чтобы разразиться грозой. Мне только подтолкнуть требуется. А иллюзии нужно наложить качественные и поддерживать их, несмотря на проверяющие заклинания, которые наверняка повешены в разных местах пиратского логова». Шерши фыркнул, показывая, что думает о рассуждениях младшего коллеги. В этом был весь Ро. Брал на себя сложнейшую часть работы, но выставлял все так, что другие казались несправедливо обиженными жертвами. «Хорошо», — Льот кивнул. «Сам бы он на месте Фиро до последнего боролся за право взять на себя труднейшее дело. Но молодой духовник говорил совершенно разумные вещи. Другой характер, что поделаешь. Сейчас не время его исправлять. Да и надо ли?» «Как они с Гархаэтом работают только?» — мелькнула мысль, но времени не было и на это. «Решайте сами. Ваша задача — прикрыть нас иллюзиями и не допустить, чтобы подмену заметили. Старший протектор и его помощник о себе могли позаботиться сами, но Шерши это сделает куда качественнее, а внимание руководителя миссии и его адъютанта может понадобиться для других дел. К тому же и Льот, и Шаи больше склонялись к воинскому мастерству. Частично это объяснялось еще и необходимостью вести организаторскую деятельность, постоянно принимать решения. Мастерство же духовника куда больше способствовало спокойствию, созерцательности, чем активности. Дальше наши планы таковы. Корабль подплывает на некоторое расстояние к выжженным скалам. Мы пересаживаемся в шлюпку и плывем к наиболее подозрительной из них. Капитан сказал, что основные мероприятия у пиратов происходят в определенном месте, где высится достаточно большое здание. «Где ж они строителей и архитекторов-то нашли?» — буркнул перевертыш. «Где обычно людскую силу находят?» — жестко ответил Льот. Приступа глухоты на этот раз не случилось. Дно около этих скал коварное, да и гроза, о которой мы уже говорили. Так что никто не удивится, что мы подплываем на шлюпке, а корабля не видно. Он встанет так, чтобы со скал трудно было рассмотреть. Там есть такая возможность. Это нужно для дополнительной подстраховки. На корабле не написано, кто плывет на нем. Но на пиратский он тоже мало смахивает. Если будут спрашивать, кто такие, назовемся членами команды морского ежа. Его береговая охрана потопила всего пару часов назад. Патруль даже до порта еще не дошел. Так что слухи не успели распространиться. Позже наш капитан, поклон в сторону стоящего в паре шагов от них мужчины, расскажет об этом корабле, чтобы не попасться на какой-нибудь ерунде. «То есть мы просто самым нахальным видом ломимся через главные ворота, если можно так сказать?» — уточнил Майрал. «Это по мне», — засмеялся Гархаэт. «А как доберемся до центра этой кодлы, разносим все к вахнам, да, начальник?» «Моя девочка так истосковалась по работе!» Рыжий немного показным жестом погладил секиру. «Надеюсь, щадить никого не надо?» Льоту потребовалась вся его выдержка, чтобы даже взглядом не выдать, что он думает по этому поводу. «Наша задача — в первую очередь найти зеркало и доставить его в храм твоего шанса. Не думаю, что тотальная резня ради развлечения твоей девочки требуется для выполнения этой задачи. Любое смертоубийство или действие, требующее отказа от маскировки, допустимы только в случае, когда иного выбора нет. То есть, когда это действительно необходимо для достижения нашей цели. Я достаточно ясно объяснил, что от вас требуется максимальная осторожность и незаметность. Еще точнее, мы должны все сделать максимально тихо. И хотя я сомневаюсь, что это удастся, это именно то, на чем я настаиваю.